Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы и воспоминания очевидцев. Американка, выкравшая для России секреты атомной бомбы. Нелегальный агент. Связная, радистка, герой Российской Федерации Леонтина Коэн. Скажите, как вам удалось выкрасть из тщательно охраняемого Лос-Аламоса документы по атомной бомбе? Встреча с источником информации была назначена в Альбукерке. Кроме лаборатории в Лос-Аламосе, там есть курорт для легочных больных. Раздобыла справку от врача и приехала. Целый месяц пришлось ждать, нервничать. Оказывается, связной из Лос-Аламоса перепутал дату. Но подождать стоило. Документы оказались бесценными. Все закончилось благополучно. Что, Америка так плохо охраняла свои атомные секреты? Не думайте, что было легко. На вокзале в Альбукерке ФБР тщательно проверяло пассажиров и багаж. Пришлось импровизировать. Как же вам удалось проскочить? Использовав хорошее воспитание проверяющего. Разве настоящий джентльмен откажется помочь даме? Особенно, когда та лихорадочно перетряхивает перед его носом содержимое своей сумочки. Сделала вид, что ищу билет, попросила офицера подержать коробку с салфетками. Там лежали все документы по бомбе. Тем временем багаж досмотрели. На коробку в руках сотрудников ФБР внимания никто не обратил. Для большей достоверности пришлось сделать вид, что чуть не забыла ее. Догнал, вернул. Какой воспитанный юноша. И почти все задания вы выполняли вместе с мужем, Моррисом Коэном, так это? Мы познакомились в 1939 году на антифашистском митинге. Он тогда только вернулся из воюющей Испании. Моррис предложил сотрудничать с разведкой, и я согласилась. Вы так спокойно говорите о своей, в общем-то, довольно опасной работе. Чем бы мне помогли нервы тогда в Альбукерке? Чуть раньше в Канаде я достала образцы урана. 3 месяца охотилась за ними. Задание было не просто опасное, смертельно опасное. Не раз прерывалась связь с центром. Это из-за арестов? Аресты, предательства агентов, бывало всякое. Страшна не работа разведчика, страшна неизвестность. А в 54-м семья Коэнов получила уже новое задание. Мы работали связными и радистами в Англии. Приобрели небольшой магазин в пригороде Лондона, неподалеку от военного аэродрома Нортхолд. Оборудовали в подвале радиостанцию, регулярно передавали в центр сведения от английских резидентов. А вот в 61-м вас и мужа арестовали и осудили. На 20 лет тюремного заключения. В тюрьме мы провели немного времени. Разведчиков обычно обменивают. Так мы оказались в Москве. А чем занималась в Москве похитительница атомной бомбы Леонтина Коэн? Работала, передавала опыт. В то неспокойное время скучать не приходилось. Разведчик, связная, герой России Леонтина Коэн. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.